Мастер Томас продолжал. Важный шаг в этом процессе, к которому давно уже стремится кастолийская сторона, был сделан мариафельской миссией Кнехта. Миссия эта, вообще-то лишь некая попытка, некий ни к чему не обязывающий жест вежливости, была без задних мыслей затеяна благодаря приглашению оттуда, иначе для нее выбрали бы, разумеется, не какого-то там несведущего в политике умельца игры, а какого-нибудь, например, молодого служащего из подчиненных господина Дюбуа. Но эта попытка, эта маленькая невинная миссия дала неожиданно хороший результат. Благодаря ей ведущий ум нынешнего католицизма отец Иаков познакомился с кастолийской духовностью несколько ближе и получил об этой духовности, которую он до сих пор начисто отвергал, более благоприятные представления. Йозефа Кнехта благодарят за сыгранную им тут роль. В этом-то и состоят смысл и успех его миссии, и на этой основе надо рассматривать и продолжать не только всяческие попытки сближения, но и особенно деятельность Кнехта. Ему дали отпуск, который, может быть, еще немного продлен. С ним поговорили и познакомили его с большинством членов высшей администрации, руководство выразило свое доверие Кнехту и поручило ему, мастеру игры, отправить Кнехта с особым делом и более широкими полномочиями обратно в Мариафельс, где ему, к счастью, обеспечен радушный прием. Он сделал паузу, как бы предоставляя слушавшему возможность что-то спросить, но тот только вежливым жестом выразил покорность и дал понять, что внимательно слушает и ждет поручения. «Поручение, которое я должен тебе передать, — продолжал магистр, — таково. Мы собираемся раньше или позже учредить постоянное представительство нашего ордена при Ватикане, возможно, на основе взаимности. Мы, как младшие, готовы вести себя в отношениях с Римом, хоть и не раболепно, но очень почтительно. Мы с радостью удовлетворимся вторым местом и уступим ему первое. Может быть, ни я, ни господин Дюбуа не знаем этого. Папа примет наше предложение уже сегодня. Но чего мы должны избежать во что бы то ни стало, так это отказа оттуда. Теперь у нас есть доступ к человеку, чей голос имеет огромный вес в Риме, к отцу Иакову. И тебе поручается вернуться в Бенедиктинский монастырь, жить там, как прежде, заниматься научными изысканиями, вести невинный курс игры и направить все свое внимание и все свои силы на то, чтобы медленно расположить к нам отца Иакова и добиться, чтобы он пообещал тебе замолвить за нас словечко в Риме. На этот раз, стало быть, конечная цель твоей миссии точно определена. Сколько времени понадобится тебе на ее достижение — это второстепенный вопрос. Мы думаем, что уйдет минимум еще год, а может быть и 2 года, и больше. Ты ведь знаешь бенедиктинские темпы и научился приноравливаться к ним. Ни в коем случае нельзя создавать впечатление нетерпения и поспешности. Разговор о деле должен назреть как бы сам собой, не правда ли? Я надеюсь, что ты согласен с этим заданием. И прошу тебя любые свои возражения высказать откровенно. Если хочешь, дам тебе несколько дней на размышление.